хочу пожелать мирного неба, побывать там, где еще не был, собрать огромный замок из конструктора Лего, в старости здоровым, у камина под пледом, литры вискаря и шикарных дам, после ту одну, за которой все поддал, чистой кармы и девственной совести, всем, кому должен, давно все простил. С Новым годом поздравляем и желаем счастья. Почти 12, пробить часам парад. Поднимем мы бокалы и гуляние до утра. И не спеша окружаясь, на плечи падает снег. Забудем прошлые обиды, их в сердце больше нет. И здесь сейчас этих огней искры. Запоминай моменты, время летит быстро. Особенные пару часов в сердце навсегда. С Новым годом вас поздравляем, друзья! Много ярких огоньков на красавице лесной. Будем кругом хороводы ёлочкой зимой. Загадаем, чтобы самый, самый близкий человек был сегодня с вами рядом и поднял бокалы всех. С Новым годом поздравляем и желаем счастья вам. Пусть бывает зажелая в эту ночь волшебства. С Новым годом поздравляем и желаем счастья вам. Пусть бывает зажелая. Наполнить, наполнить бокалы, к черту скандалы. Мэн, ты что-то не понял, время течет, и ты вовремя улыбнись. Сегодня мы будем отвечать до утра и наплевать на все. Первое то скажу я вам, чтобы завистники от зависти лезли на стену, чтобы не зависеть и быть теми, кто нас ценит. Чтобы на сцене было жарко и только полные залы. По этому поводу поднимем первый бокал залпом. Вспомним, что было в 2014. Мы сделали многое, но и многое сделать забыли. Скажем хором старому году, пока новый будет лучше. За это наш второй бокал. За тех, кто рядом и в жару и холод. За друзей, коллег, подруг, что всем нам знакомы. За наши вторые половинки, пусть все будет отныне так, как мы захотим. За это третий поднимем.